Вещи мне принесли почти сразу. И белье, и носочки, и джинсы, а главное – все по мне. Где взяли, я бы спросила, но Арида как-то с подозрением на меня смотрела, а в итоге хриплым срывающимся голосом задала свой вопрос. «Что здесь произошло, Ким?» Мне хотелось ответить, но я почему-то выдала. «Семейная тайна». И тогда Арида произнесла. «Что-то произошло, леди Ким. Что-то странное. Потому что мой зверь приказывает вам подчиняться. А вы ведь только человек». Застегивавшие джинсы, я полуобернулась, посмотрела на женщину и переспросила. «Что?» Осмотрительница вдруг чуть подалась вперед, сутулившись, и с хриплым рыком ответила. «Повиновение, Ким. Абсолютное. Сильнее, чем подчинение Альфе». Она выпрямилась, закрыла глаза, беря чувство под контроль, и прошептала. «Вы не беременны?» «Господи, спаси и сохрани!» Слова вырвались неосознанно. «Но это слова, а на деле?» Я осторожно положила ладонь на плоский живот и задала прямой вопрос. «Сколько дней я в замке?» 6-й, ответила Арида. Загибая пальцы, высчитала цикл и с облегчением вздохнула. Для беременности не было и шанса, что радовало. «Мне нужна рыжая гадина», — натягивая майку, сказала смотрительница. «И только. А как с ней закончим, я ухожу. На этом все». Женщина даже не пыталась возражать.